Так, так. Мы не слишком отклонились от намеченного курса. Всего на 2 градуса. И находимся у мыса катастроф на южном побережье Австралии. Понятно. Джон, еще один очень важный вопрос. Сможет ли Дункан исправить здесь свои повреждения? На месте исправить поломку винта невозможно, сэр. Поэтому я предлагаю пойти под парусами до Мельбурна, а по пути искать следы Британии. Разумно. При первом попутном ветре снимемся с якоря. Двадцатого декабря мы поравнялись с мысом Бернуилли, не обнаружив на своем пути ни малейших признаков крушения Британии. Но это ничего не доказывает, ведь с тех пор прошло 2 года. За это время море могло и даже должно было сорвать с подводных камней, разбросать и уничтожить все обломки 3-мачтового судна. А Гарри Грант и оба его спутника попали в плен в ту минуту, когда волны выбросили их на берег. И могли быть уведены вглубь материка. В таком случае ваша гипотеза, что цифры, указанные в документе, относятся не к месту кораблекрушения, а к месту нахождения пленных, неверна. Вот именно. В этой части Австралии рек мало, и все они судоходны. Трудно предположить, что бутылка могла доплыть до Индийского океана. Я вынужден признать, что ваши соображения не лишены логики. Видимо, бутылка была брошена у западного побережья Австралии. Вот именно. Вот. Тем не менее, как заметил Гленарван, это толкование документа не исключает предположение, что капитан Грант находится в плену. Он сам наводил на эту мысль фразой «Где они попадут в плен к туземцам?» Итак, друзья мои, окончательный вывод. Нужно продолжать поиски здесь. Если же вблизи мыса Бернуилли не удастся найти следов Британии, то нам останется, как это ни печально, вернуться в Европу. Эллен, вашу руку. Разрешите вам помочь? О, хорошо, спасибо. И вам, Мэри. Австралия! Австралия! Наконец, моя нога ступила на австралийский материк. Посмотрите вокруг. Абсолютно бесплодная местность. И, вероятно, необитаемая. Как же необитаемая? Я вижу мельницу. Как? Нет, не может быть. Где моя подзорная труба? А? Ой, удивительно. Удивительно. Да. Это мельница. Она напоминает мне колокольню. Идемте на мельницу. Да, пойдемте. Чужеземцы, добро пожаловать в дом Паддио Мура. Добро пожаловать, я ждал вас. Здравствуйте, добро пожаловать. Добро пожаловать, ждал вас. А вы ждали? Да, я всегда жду тех, кто приходит. Входите в дом, дорогие гости, входите. У нас все просто. Наши сыновья и работники фермы обедают за одним столом. Присаживайтесь и вы. Я прошу вас, садитесь. Садитесь, дорогие гости, садитесь. Прошу вас, господа. Добро пожаловать и будьте как дома. Мы пассажиры Дункана, и нас весьма интересует, не слыхали ли вы относительно крушения Британии, происшедшем 2 года назад, и о судьбе ее команды? Никогда ничего об этом не слышал, нет. И с полной уверенностью могу сказать, что никто из экипажа Британии не был выброшен на этой части западного побережья. Мы проделали 1000 миль в надежде разыскать следы погибшей экспедиции, спасти капитана Гранта и его матросов.